Глава 125. Атаки с десятикратной ударной силой. Два меха вышли на поле. Внутри Аслана Монро был известен всем как внушающий страх солдата Бедана. Но за пределами Аслана студенты военных училищ больше знали именно Кёртиса. В конце концов, он один из Саламандр, сильнейших королей, и его имя озвучивалось гораздо чаще. К тому же лунянин был куда более красивым, чем Монро, из-за чего ему легче было добиться популярности. Тем не менее, на поле боя все это не имеет никакого значения. Фанатик держал на своем плече огромный боевой топор. Было очевидно, что Монро чувствует себя вполне расслабленно. У Кёртиса лицо выражало его сосредоточенность, важность этого сражения была понятна без слов, и это оказывало на него дополнительное давление. Оба меха медленно двинулись к центру арены, и на трибунах воцарилась тишина. Возможно, такое произошло из-за выражения лиц участников, возможно, зрители смогли почувствовать всю важность этого боя, кто знает. Но даже Скарлетт затаила дыхание. На самом деле девушка и сама не знала почему, но в глубине души надеялась, что Саламандры смогут сотворить чудо. Аура двух бойцов начала разрастаться. Нельзя не отметить, что Кёртис унаследовал все черты древних мастеров боевых искусств. Строгий, хорошо обученный и внимательный к мелочам. Проще говоря, он мог сохранять хладнокровие в любой ситуации, ведь только сохраняя трезвость рассудка, можно действительно показать максимум из своих возможностей. Обеданец также выглядел абсолютно спокойным, в нем чувствовалась непоколебимость горы. Первыми столкнулись две ауры. Из-за выбора меха всем было очевидно, что это будет поединок контратак. Первый бой — это сражение двух воинов, встретившихся на узкой дорожке. Тот, кто окажется смелее, победит. Испугавшийся же умрет, подставив под удар тех, кто следует за ним. Последовал взмах длинного копья, его остриё нацелилось на фанатика. Одного лишь этого стартового движения хватило, чтобы почувствовать решимость Кёртиса. Копье, как король среди всего холодного оружия, нуждается в соответствующей бесстрашной дерзости. Кёртис пользовался копьем столько, сколько себя помнил, и потому знал это оружие настолько хорошо, что оно стало продолжением его тела. Более того, ему с самого детства вдалбливали в голову веру, словно пытаясь загипнотизировать, что Небесный Император непобедим. В глазах Кёртиса загорелась яростная воля сражаться. Техника Небесного Императора – путь бесстрашия! Вох! Никогда не забывающий выглядеть благородно, Кёртис выпустил, наконец, свою необузданную сторону. С диким рёвом воздуха его Небесный Мастер Копья бросился атаковать. Хотя топор весьма мощный инструмент, требуется лишь один удар копьем, чтобы понять все достоинства и недостатки любого другого оружия. Это является основой клана Небесных Императоров, и как наследник этого рода, Кёртис не мог уступать кому-либо в боевых искусствах. Атака Небесного Мастера Копья несла в себе решимость и желание убивать. Сила копья заключена в идеальном сочетании времени атаки и положения, учитывая две эти составляющие, можно нанести удар удвоенной силы. В этот момент боевой топор фанатика также оказался мгновенно поднят и направлен в сторону длинного копья. Это всего лишь первый контакт, и было ясно, что у обеданца нет причин избегать столкновения. Все зрители сосредоточились на происходящем. Началось! Бам! Раздался громкий звон, и лицо Кёртиса тут же побледнело. Ему еле удалось удержать копье в своих руках. У фанатика же таких проблем явно не возникло. В тот момент, когда он ударил по копью, оно же успело развить свою максимальную мощь, но... Что это вообще была за сила? Сотрясение копья заставило Кёртиса немного потеряться, и... Бах! Фанатик сделал свой ход. Это был пинок ногой, от которого Небесный Мастер Копья отлетел больше, чем на 20 метров, приняв на себя весь урон от этой атаки. Небесный Мастер поднялся не моментально, и на большом экране успели показать лицо Кёртиса, пока он смотрел в землю. Кровь уже стекала из уголков его рта, и это указывало на то, что он был совершенно не готов к такому. Его тело получило повреждение от сотрясения. Хотя все и полагали, что обеданцы победят, они все равно считали, что этот матч будет встреча равных, а в результате такое. Почему между этими двумя настолько большая разница в силе? Скарлетт тоже была ошеломлена произошедшим. Случился первый обмен ударами, и Кёртис, кажется, получил серьезную травму. Зонд Гиририк напротив не выглядел сильно удивленным. Как я и говорил ранее, среди Саламандр, исключая Ван Джена, нет ни одного мастера высшего уровня. Остальных ребят можно назвать лишь превосходными бойцами и только. А что касается Монро, может, немногие про него слышали. Он обладатель способности вполне распространенного силового типа. Люди с таким типом способности очень редко добираются до земного ранга, Тем не менее, он редкий солдат земного ранга второй ступени. В его способности нет ничего особенного, но сила его ударов в 10 раз превышает силу ударов других бойцов, так что, несмотря на свою простоту, он относится к тем, с кем сложнее всего иметь дело. Разные приемы и боевые техники действительно выглядят несерьезно перед лицом чистой мощи, поэтому суперсолдаты со способностями силового типа считаются одними из самых сложных противников. Самое верное оружие против них – это способности с особым качеством атрибута, например, как у Ририка – Лоза Смерти. Вот универсальная гравитационная способность Кёртиса тут, наоборот, будет больше бесполезной. Небесный мастер копья все же поднялся, пропуск этого удара стал следствием ошибочной оценки. Кёртис знал, что его противник обладает силовой способностью, однако знать это одно – первый обмен ударами – это прощупывание почвы, и он был очень осторожен, но все же недооценил мощь земного ранга второй ступени. Если рассматривать с другой точки зрения, то можно сказать, что Монро хватило и прощупывания, чтобы повалить Кёртис на лопатки, но как бы там ни было, обиданец не демонстрировал ни радости, ни высокомерия из-за этого. Монро был бы уверен в себе, даже если бы сейчас против него вышел сам Ван Джен. Единственные, с кем ему было сложно сражаться, это обладатели уникальных способностей с особым качеством атрибута. А так, нет ничего мощнее, чем усиление основ. Боевой топор замахнулся и ударил вниз. Бах! Земля пошла трещина от взрывной волны, направившейся в сторону небесного мастера, и Кёртис машинально стал уводить свой мех в сторону, но в это мгновение он услышал резкий звук. Монро с поразительной быстротой уже ринулся в его сторону. Бах! Его фанатик прыгнул на уворачивающегося небесного мастера. Одного удара этого топора достаточно, чтобы вызвать трещину в земле. Вух! Гул от разящего топора отличался от гула копья Кёртиса. Это был более низкий звук, словно его испускает какой-то сабвуфер. В этот момент Кёртис уже не мог надеяться увернуться, значит, ему остается лишь принять атаку. Даже для обычных людей было очевидно, что это настоящее самоубийство. Так называемые приемы полезны лишь тогда, когда сила обоих сторон примерно равна. Однако сейчас было понятно, что обиданец полностью превосходит лунянина в физической мощи. Если Кёртис примет этот удар, ему это дорого обойдется. Цанг! Копье вылетело и воткнулось в землю, вслед за этим активировалась сила притяжения Кёртиса, и он смог притянуться в самый последний момент, уйдя из-под топора Монро. Бах! Топор с оглушительным грохотом врезался в землю, вызвав град из щебня по всей площадке. Работники полигона сразу же изменились в лицах. Мать вашу! Они 3 дня и 2 ночи без сна и отдыха занимались восстановлением этого поля, а ему снова требуется ремонт, хотя это только первая битва! Этих дурней вообще еще можно считать людьми? Какого чёрта? Откуда в них столько разрушительной мощи? Кёртис оказался вынужден активировать свой энергетический щит, и в тот же самый момент фанатик вылетел на него из облака пыли и щебня, уже занося свой ужасающий топор для очередной атаки. Монро совершенно не обратил внимания на активированный щит небесного мастера. Ему не нужны никакие трюки, главное хорошенько махать своим топором, и пилот-противник попросту не выдержит сотрясения, даже если его мех останется целым благодаря своему щиту. Это битва мастеров земного ранга, а не детская потасовка на мехах. Кёртис также прекрасно это понимал, и потому даже под таким прессингом он умудрился сделать выпад своим копьём.